Принцесса Дангобер. В давние времена правил большим и очень богатым государством король Дангобер. Судьба одарила его щедро. Выросла красавица и умница дочь. Принцесса была удивительно хороша. Похожие на червоное золото роскошные кудри обрамляли нежное личико, на котором бирюзой сияли глаза. Женихи приезжали свататься со всех концов света, только сердце принцессы оставалось равнодушным ко всем знакам внимания. Некоторые из кавалеров готовы были жизни лишиться, только бы добиться любви красавицы. Вот однажды посватался к принцессе один из женихов, который был еще и колдуном. Получив отказ, он превратил девушку в скорпиона и увез ее в свой диковинный замок. Находился этот замок неподалеку от Северного полюса и висел на золотых цепях между морем и небом в совершенно недоступном для обычных смертных месте. Ко всему замок еще и надежно охранялся. Диковинным этот замок был еще и потому, что построен был из чистого золота. Горе короля Дангобера было безмерным, так как он очень любил свою дочь. По всему королевству было объявлено: тот, кто спасет принцессу, получит ее в жены. Кроме того, король Дангобер пообещал и пол королевства в качестве приданого. Много явилось смельчаков, которые хотели бы помочь королю Дангоберу. Это были разные люди, и знатные вельможи, и рыцари, и крестьяне. Для них был построен специальный корабль, который должен был доставить смельчаков к дивному замку. Король Дангобер, собрав их всех, предупредил: «Хочу предостеречь тех, кто не понимает, с какой страшной силой он может столкнуться. У вас есть еще время передумать. Ведь лишние жертвы не нужны, да и принцессе неудачные действия могут повредить. В замке 4 двери, которые охраняются крылатым змеем, рыкающим львом, чудищем о 7 головах и великаном. Со всеми этими чудовищами вам предстоит сразиться, чтобы пройти все двери. Спасите мою дочь, и да хранит вас Бог». Корабль отплыл, скрывшись за горизонтом. Король Дангобер приказал загрузить на судно все, что потребуется отважным путешественникам в долгом плавании. Всего было вдоволь — еды, снаряжения, оружия. Море было спокойным, цель смельчаков определена. Поэтому они отдыхали, готовясь к смертельной схватке за жизнь и свободу принцессы. Готовясь к взятию диковинного замка, подвешенного на цепях в воздухе, команда приготовила шлюпки с серебряными веслами, крюки с веревками, если придется взбираться с моря. На 10-й день пути один из рыцарей увидел, как в лучах утреннего солнца нестерпимо засверкало что-то вдалеке. «Смотрите!» — закричал он. «Мне кажется, что мы прибыли к замку!» Все соратники тут же высыпали на палубу и до боли в глазах стали всматриваться в нечто, сияющее впереди. Это действительно был замок похитителя принцессы. Прятаться от жениха, разбойника и колдуна было совершенно бесполезно. Он наверняка знал, кто и зачем приближается к его диковинному убежищу. Именно поэтому вся команда приготовилась к битве со стражами дверей. Один из них, крылатый змей, уже посылал в сторону корабля огненные лучи. Один из таких лучей попал в обшивку корабля и поджег бочки на корме. Капитан приказал срочно подвести корабль под нависший замок с той стороны, где не было входной двери. Пожар срочно загасили морской водой. Пробраться в замок снизу было очень трудно, потому что поверхность была гладкой. Тогда путешественники решили одолеть крылатого змея хитростью. Мясо и рыбу вымочили в растворе мака, а потом приманку стали забрасывать, надев на крюк. Поначалу крылатый змей не обращал внимания на наживку. Потом, не разглядев толком, что пролетает мимо на крюке, ухватил отравленные куски. Через час он мертвецки заснул и свалился прямо в море, утонул, так и не проснувшись. Рыцарь, угольщик и принц взобрались в замок и прошли через первую дверь, которая осталась без охраны. Вторую дверь сторожил свирепый лев. Храбрецы отважно бросились на него с мечами и копьями. Зверь оказался очень сильным и ловким, он мгновенно растерзал всех троих. Не дождавшись товарищей, один из моряков, придворный вельможа и трепишник решили действовать таким же способом, как и в случае со змеем. Они взяли несколько тушек зайцев, начинили их острыми железными иглами и взобрались в замок по канату. Первая эта дверь была свободна, а вот под вторую дверь они забросили нашпигованных иглами зайцев. Остервеневший от злобы хищник не тронул наживку. То ли сыт был, то ли знал хорошо свое сторожевое дело. Отважные юноши ждали 3 дня, пока проголодается зверь. При этом сами погибали от голода и дождались. Свирепый лев схватил зайцев и проглотил их. Еще день, спрятавшись за первой дверью, путешественники наблюдали, как корчится в предсмертной муке лев. Когда он испустил дух, они схватили его за хвост, оттащили к первой двери и сбросили в море. Теперь наступила очередь семиголового чудовища, которое стерегло третью дверь. Обнажив клинки, молодцы бросились на чудовище. В первый день им удалось отрубить 3 головы, но и сами потеряли товарища. Семиголовое чудовище порвало в клочья придворного вельможу. На следующий день чудовище потеряло еще 2 головы, но смогло перекусить пастью последней головы трепишника. Третий день оказался решающим для этой битвы. Моряк отсек последнюю голову, но и сам потерял сознание. Капитан, оставшийся на корабле с 2 матросами, понял, что настал его черед. Втроем они взобрались в замок, прошли первую, вторую и третью двери, напоили водой раненого товарища и двинулись дальше. Четвертую, последнюю дверь охранял великан. Был он невероятно силен и зол. «Да», — подумал капитан, — «здесь никакие приманки не помогут». «Вперед, храбрецы!» — крикнул он, обнажив меч. «Если не мы выручим принцессу, то кто же?» И юноши бросились на великана. 3 дня и 3 ночи длилась эта битва. Израненные и избитые великаном, показавшим невероятную силу, они уже приготовились к смерти. И тут капитан, превозмогая острую боль в раненой левой руке, метнул меч правой. Оружие вонзилось в грудь великана и проткнуло его сердце. Путь к принцессе был свободен. Только тут капитан заметил, что матросы мертвы. Он бросился в комнаты внутри замка, увидел золотого скорпиона и понял, что это принцесса. Бережно капитан тронул скорпиона рукой, и тут произошло чудо. Скорпион ожил и превратился в красавицу-принцессу. Капитан взял ее на руки и опустил на корабль. Потом вернулся за оставшимся в живых моряком возле третьей двери, помог и ему попасть на корабль. Капитан знал одно — нужно срочно плыть отсюда, пока не вернулся похититель принцессы. хотя тот и знал, что к девушке спешат на помощь, вернуться не успел. Видимо, слишком далеко забрался по своим делам. Король Дангубер ждал корабль. Надежда увидеть любимую дочь то покидала его, то возвращалась, и однажды он увидел вдалеке парус. Это возвращался его корабль. Сердце короля Дангубера сжалось, плывет ли к нему принцесса или несет парус горькую весть. Когда корабль причалил, король взбежал по сброшенному капитаном трапу. Из каюты вышла его дочь. «Принцесса!» У отца сначала даже не было слов, чтобы выразить свою радость. «Ваше Величество!» Принцесса взяла за руку капитана и подвела к королю. «Вот мой спаситель!» «Я сдержу свое слово», — сказал король Дангубер. «Моя дочь станет вашей женой. И не пол королевства, а все государство я могу доверить такому смелому человеку». Свадьба была такой великолепной, такой богатой, что память об этом хранилась долго, века. Матрос, единственный оставшийся в живых из целой команды отчаянных смельчаков, выздоровел и стал капитаном того самого корабля. А принцесса и капитан жили долго и были очень счастливы.